«Искательство многими патриаршего престола и гибельные последствия сего» подзаголовок. Греки издавна отличались страстью к интригам и проискам. К этому же они прибегали при искательстве патриаршего престола. Началось это при турках еще во времена патриарха Геннадия, 1453-59 годы. Появление претендентов настолько огорчило патриарха Геннадия, что он добровольно оставил кафедру. При четвертом его преемнике Марке, 1469 год, искателем выступил трапезунский монах Симеон. После завоевания Магометом II Трапезунда, Симеон и его соотечественники, прибыв в Константинополь, воспользовались недовольством клириков патриархом Марком и оклеветали последнего перед султаном. Трапезунцы просили султана низложить патриарха Марка и на его место поставить Симеона. При этом они поднесли султану 1000 червонцев, а Симеон отказался на будущее время от содержания, назначенного патриархом, от казны. Магомету это понравилось, и он, посмеявшись над неразумием греков, низложил Марка и велел поставить Симеона. С этого времени создался закон, на основании которого новый патриарх при вступлении на престол давал султану подарок в Пескезе. Сам же содержание от казны не получал. Симеон недолго был патриархом, против него восстали на соборе многие архиереи. Мачеха Магомета, христианка Мария, покончила волнение в патриархии возведением на престол своего духовника, митрополита Дионисия, 1470-74 годы, вполне достойного, причем внесла султану 2000 червонцев. Симеону удалось снова вернуться, уплатив 2000 червонцев. В 1475 году его сменил сербский монах Руфаил, предложивший султану платить ежегодно по 2000 червонцев и при возведении обязался дать 500 червонцев. С этого времени патриархи, кроме Пескезии, обязаны были платить еще ежегодную подать Харадж. В следующие времена Пескези и Харадж постоянно возрастали, потому что постоянно являлись искатели патриаршего престола, увеличивавшие их. Так, в конце XVI века по низложении Иеремии II, 1584 год, невежественный монах Пахоми купил патриарший престол за 10 тысяч золотых, а после низложения Пахоми в 1585 году митрополиту Феолепту патриаршая кафедра обошлась в 20 тысяч золотых. Патриарх Иеремия снова был возведен третично и правил до 1594 года. Бывали случаи, когда получение патриаршего престола стоило 100 тысяч и даже 150 тысяч золотых, так как кроме подарков султану вновь назначаемые патриархи дарили еще великому визирю, придворным чиновникам, евнухам, женам султана и прочим. Подобного рода искательства патриаршества были гибельны для греческой церкви. Симония развилась в громадных размерах. Все патриархи, не исключая и достойнейших, получали сан за деньги. Патриархи, чтобы возвратить деньги, затраченные при получении престола, отдавали за деньги епископские кафедры, митрополиты же и епископы, в свою очередь, за деньги ставили священников и диаконов. Патриаршую кафедру при таком способе замещения ее часто занимали люди недостойные или неспособные. Положительных было очень немного. Смены и хороших, и дурных были постоянные. Не могло быть последовательного и твердого пастырского надзора и руководства. Недостойные патриархи заботились только об удовлетворении своего честолюбия и корыстолюбия. Патриархия беднела все более. Искательство престола неизбежно вело к деспотическому и презрительному обращению турецких властей с патриархами и христианами. Так, например, в 1671 году по поводу неустройств в патриархии великий визирь позволил себе патриарха и его клир называть «собаками без веры и закона».